Короче говоря, перебирался, отчетливо видя, что сползает, сползает, сводя свой для себя самого рейтинг. Ну, а мы только и заняты, что сами себе рейтинг устанавливаем, к самой низшей отметке, а за ней? За ней что? Забивание козла во дворе? Уже попробовал, вмиг став чемпионом двора. Физик ведь, математик. На троих в кушанье. И это прошел, хотя и не увлекся. Рано, это еще впереди. Там, в том впереди, где нет ни переда, ни зада. Но уже стал вот выскальзывать рано-раненько во двор, чтобы освежиться пивком, старушечьей питая промысел. Скверная примета, когда пивко становится поутру вожделенным напитком. Он знал, что это скверная, наисквернейшая примета. Он все понимал и втягивался, вернее, не мешал себе. Ну, въехала дамочка на своем богатом для бедных экипаже во двор. Ну, и припарковалась, похлопала дверцами, замыкая их, пошла, подсокивая каблучками, к своему подъезду, издали кивнув, отвечая на его поклон. А он склонился низко-низко, салютуя красоте величавой, а дамочка, соседка, была красива и величава. Даром, что возвращала с какой-то ночной посидельщины, точнее, полежальщины. «Знаем мы вас, величественных!» Сбила с мыслей и истаяла. «Нет!» Вдруг придержала шаг, задумалась, глянув на него, коротко так, дозорко, и вдруг свернула к нему, шаг поменяв, уверенный на неуверенный. «Смотри-ка, ты все еще здесь?» — сказала, подойдя, и, руку протянув, дотронулась до него, до плеча, пальчиком покружив. — Все еще? Долго тебе еще маяться? А черт их знает. Да какие такие в тебе секреты? Никаких, да и не было. Зависть, так думаю, о, эта сила! Мозгам твоим позавидовали. Укатит, мол, начнет шевелить своими извилинами. А там у них за это большие деньги платят. Верно рассуждаю. Умная, не отнять. Сколько тебе, Женечка? Она его разглядывала, даже слегка повернуться заставила, подтолкнув плечо острым коготком. Разглядывала, прикидывала, как если бы купить собралась некую вещь. Но он был вещью совершенно бросовой, и он помнил, никогда ей не нравился, хотя попробовал было приволокнуться, так, для порядка, на глазах у собственной супруги. Но сразу же получил отворот-поворот, и интересен он ей был, и она была ему не нужна, даром что красива, не обременена мужем, всего лишь за тонкой перегородочкой от него. По балкону можно было легко и просто перескочить из квартиры в квартиру. И нет. А вот его «и», она в том их трепе, в присутствии его жены, услышать не пожелала. Женщины умеют распознавать серьезную для себя опасность. Они не сослепу ревнивы, как это случается у мужчин. Есть женщины, которым к лицу порок. Это была из таких. «Сколько тебе, Женечка?» — спросила она, все разглядывая какую-то в нем вещь. «Перед вами, мадам, Илья Муромец, только лишь слезший с печи. 33 и 3 месяца. Смотрю, попивать начал. Но ты же физик, тебе же нельзя. А где вы меня видели, мадам, попивающим?» Он принюхался. К женщинам тоже принюхиваются. От нее пахло табаком, хотя она не курила. От нее пахло ночью миновавшей, хотя уж наверняка чистюля под душем постояла. От нее пахло зовом, каким тело подзывает. Но он был ей без надобности. «Ты так меня разглядываешь, Нинон, будто хочешь меня принанять в сторожа. Но ведь у тебя нет еще дачи. Еще нет. Принанять, говоришь. Она посмеялась, вернее, похмыкала, не разжимая губ. Но там, за вытончившимися губами, просверкнули ровные мелкие свежие зубки. «Смотрю, ты бабник», — сказала она, и лицо ее вступило в усталость. «Что вы за народ, мужики? Ну что вы за народ, за наипустейший?» «Неприятности не Нон. Он... или что по службе?» «Другое. Он? Он у меня на веревочке. Не веришь?» «Верю. Ты такая, ты кого хочешь поведешь?» «Да, я такая. Да толку чуть». Она свою усталость попыталась ладонями укрыть, потянув под них незримые, но ею угадываемые морщины. «С женой не встречаешься? Назад у вас не срабатывает?» «У нее уже кто-то завелся. Унизило это тебя? Ты не любил ее, как я заметила. Впрочем, унижение и любовь в мужском понимании часто в одно сходятся. В ревность? Не ревнуешь?» «Нет, представь себе. Ревнуешь, ревнуешь, оттого и за рюмку схватился. А ты сыскал бы себе утешение, какую-нибудь дурочку, которой и твоя малогабаритка покажется прекрасным замком. С дурочками хорошо засыпать, но тяжко просыпаться. А уж с вами, идиотами, просыпаться и вовсе тоскливо. Да, хорошо разговариваем. Не пойму только, что ты все меня разглядываешь? Зубы показать? Ну, покажи. На, смотри». Он разжал губы, подвигал челюстями. «Что ж, зубы годятся», — сказала она. «Куплю, пожалуй». Она шутила, да и как иначе все было понять, как не некую шутку, внезапное между ними озорничание затеянное. Так, от скуки, с тоски даже. Но она не шутила. Глаза у нее раздумывали, разглядывая. «Ладно, позвоню тебе как-нибудь», — сказала. И пошла от него, медленно удаляясь, постражив бедрами, ибо знала, что он в них впился глазами. И позвонила. В тот же день, к вечеру. Вот уж чего он не ждал. Так ее звонка, посулив позвонить, она ему давала некое право позвонить ей. Не она, а он, в том суть игры извечной, не она, а он должен был предпринять первую атаку, которая наверняка была бы отбита, ленивым голосом была бы прекращена. «Ну что ты, Женечка, ну зачем это нам?» И все, и правильно. Зачем он ей такой? У нее вон кто имеется. На чайке подкатывает. Лысоват, правда, староват слегка, но зато во времени его можно в президиумах разных самых-самых лицезреть. Правда, чайку свою он видит за углом останавливать, таясь, свою даму сердце посещает. Все так, это унижает женщину, но зато... И вот нате вам, она позвонила, и в тот же день, когда такая женщина сама звонит, сама себя, что там, не наговорит она в трубочку, предлагая, это, считай, звонит тебе судьба. Дела делами, но завершается все телами, да-да, слова лишь укрытие, ну разве что голос может выдать, слова же могут только солгать. Для того и существуют, когда подтянется тело к телу, чтобы сокрыть эту подтягу, чтобы он не подумал, она не угадала бы. Разве что звук голоса выдаст, и его к ней потянуло. Сродни голоду испытывал он влечение. И верно, оголодал, а тут вот, за стеночкой, за тонкой панелькой. Когда она с ним заговорила по телефону, он слышал ее голос в трубке, но еще слышал и за стенкой. У него сразу голос охрип, когда она молвила: «А это я? Что поделываешь, Женечка?» «О тебе, думаю», — сказал он охрипшим голосом и обрадовался, что признался. «Ну-ну, не гони картину, у меня дело к тебе». Он слушал не голос ее в трубке, а ее голос за стенкой. Обычно, когда она с кем-то за стенкой вела беседы по телефону, слов ее было не разобрать, разве что одно какое-нибудь сказанное погромче, поазартней. Сейчас же, когда она с ним говорила, он ее слова «те» за стенкой отлично разбирал, пользуясь подсказкой голоса, звучащего в трубке. Слыша ее за стеночкой, он ее и разглядывал через стеночку, и не удержался, спросил: «Ты как со мной разговариваешь? Ты в чем сейчас? Чего-то ты охрип? Ну-ну, не спеши. Между прочим, я разодета в пух и прах и размалевана, сделала личико для выхода, а тебе звоню, чтобы выход этот совершить в твоем сопровождении. Приглашаю вас, сэр, в ресторан. Ну, чиниться не будем, сегодня плачу я. Принимаете приглашение?» «Так жара же, духота!» — он скашлянул свою охриплость. «Разве?» «Не нахожу. Так пойдем. Дело у меня к тебе есть, Женя». «Какое?» Голос у него прочистился, он перестал слушать ту за стеночкой, слушался, наконец, в голос в телефонной трубке. А голос этот был деловитый и печальный. «Еще не решила, стану ли тебе свое дело излагать. Вот посидим, поглядим друг на дружку, вот тогда и решу. Куда пойдем? А куда поближе? В Олимпийский, может быть. Там же одно стекло. Дело к вечеру. Идем?» «Уговорила?» «Уговорила. А потом?» Он опять ее углядел там, за стеночкой. Стояла коленкой на стул, нарядная, подурневшая, желанная. «Ты стоя со мной балякаешь? Коленкой об стул уперлась?» «Точно. У тебя что? В стене дырка? Ну, Женюля, мы, физики, умеем смотреть сквозь стены. Ах, вон оно что! Все вы, мужички, отчасти физики, а потом, как уж там у нас сладится, женщины не думают про потом, им бы про теперь сообразить. Кстати, приоделся бы для ресторана, хочу, чтобы меня сопровождал некий джентльмен. А ты у нас и рослый, и развернутый. Ну, приоденься, прошу тебя. Есть во что? Не просадил еще? Найдется. Роль мне готовишь?» «Роль? Пожалуй. А что за пьеса? Уточним за столиком. Выхожу, жду. 3 минуты на сборы». В чем был, в том и вышел. Только башмаки сменил. Были у него, сберегались для первого шага по земле Израилевой, прибереженные саламандры эти самые, нечто среднее между теми, что нашивал Джеймс Бонд, и теми, в каких взбегал по ступеням Колизея Гай Юлий Цезарь. Ну, а остальное? Наинебрежнейшее, повседневщина, что с утра натянул. Джинсы изношенные, свитерок хлопчатобумажный, из которого шея торчит, как каланча. Ну вот еще часы японской фирмы и штамповок, но вид внушительный, как и вес. Уберег еще часики, хотя и приценивались к ним и раз, и другой. Часы он решил загнать в последнюю очередь, и башмаки тоже в последнюю. А может, дотерпит. Постноликий Рудольф из Увира в последнюю с ним встречу как-то загадочно улыбнулся ему, мол, скоро-скоро. Но когда скоро-то? Не было больше сил ждать, и не было уже охоты, это хуже всего, уезжать. В промежуточности очутился. Она уже ждала его, прохаживаясь возле своего подъезда. Он помнил код ее подъезда, и нынешний, и предшествующий. Цифровая память у него была редчайшая. Когда-то это и нужно было для работы, нынче совершенно было не нужно. Нынче ничего ему было не нужно. Вот так вот, Все навыки из былой профессии были не нужны. Все. Но разве он уже помер? Ну, еще полгодика. Ну, годик, и он опять будет при деле. А будет ли?